гусеницы платформы пришли в движение и повлекли хозяина к центральной магистрали 12-го сектора. Чем ближе к центру, тем больше огромных пластиковых афиш с рекламой «Непр». «Новая эра промышленного развития. Растет Непр, растешь и ты. У работников Непр обеспеченное будущее». Часть рекламных плакатов была сорвана или покрыта ругательствами в адрес компании. Внешники не питали любви к компании, хотя дышали ее воздухом и пили ее воду. Весь астероид Сити безраздельно принадлежал Непр. До последней ржавой заклепки в куполе. Гусеницы несли Нортиса вперед, легко преодолевая усыпавший пол разнообразный мусор и объезжая самые крупные обломки и мешки. Чего здесь только не было. Одноразово использованные дозеры с мутными разводами крови на прозрачном пластике, сплющенные пластиковые бутылки, куски разбитых и заржавевших механизмов, гниющие пищевые отходы и пустые коробки от пайков. Все это месиво с хрустом исчезало под широкими гусеницами. Нортис мысленно похвалил себя за то, что 10 лет назад выбрал громоздкую платформу, а не более удобное инвалидное кресло с тонкими колесами, годящимися для езды по ровной чистой поверхности и пасующей перед любым ничтожным препятствием. Большая часть светильников давно вышла из строя, погрузив участки коридоров в темноту. Некоторые боковые проходы, ведущие в служебное помещение сектора, наглухо перекрыты мелкоячеистыми решетками. И решетки стальные, глубоко уходящие в стены мощные прутья толщиной с палец взрослого человека. Хотя 17-летний калека никогда не покидал пределов приюта последние десяток лет, благодаря городской инфосети он знал причину, по которой правление сектора приняло столь серьезную меру безопасности. Крысы. Огромные крысы-мутанты, прочно обжившие сырые вентиляционные системы и пустующие помещения. Крысы, плодящиеся и мутирующие с неимоверной скоростью. Сеть полна страшилками о ежедневно пропадающих людях и диких предсмертных криках, раздающихся из заброшенных темных проходов. Нортис проехал мимо скрипящего от ржавчины рабочего робота, ставящего латки на прохудившуюся трубу канализации. Рядом стоял сгорбленный старик в потрепанном комбинезоне, настороженно смотрящий на Нортиса. Пусть старый, но функционирующий робот являлся неплохой поживой для многочисленных подростковых банд и одиночек. Вид безобидно выглядящего, однорукого и безногого инвалида, передвигающегося на платформе, успокоил старика, и он отвернулся, сосредоточившись на роботе. Нортис напомнил себе, что и его платформа может приглянуться кому-нибудь достаточно сильному, чтобы вытряхнуть покалеченного парня на пол и забрать ее себе. Нащупав торчащую за поясом комбинезона рукоятку хорошо заточенной отвертки, он немного успокоился. Надо поскорее выбираться из малолюдных периферийных коридоров. Поморщившись от исходящего из дырявой трубы запаха, Нортис увеличил скорость и поспешил удалиться. Трубопроводы давно износились и требовали замены. Их не меняли с тех пор, как возвели купол, а это 200 лет. Пусть пластик почти вечен, но даже он не выдерживал нескончаемый поток едкой мочи, дерьма и прочего набора химических соединений. Каждый из 12 секторов астероид Сити находился на самообслуживании. Непр следила лишь за системами очистки воздуха и состоянием купола. Все остальное находилось в руках правления секторов. Вот только на внешнее кольцо всем наплевать. Здесь обитали калеки, нищие, изгнанные за преступления из других секторов. И, конечно же, мутанты, родившиеся здесь и еще в утробе матери, получившие дозу радиации. Чем ближе к внешнему кольцу, тем выше уровень радиации. В элитном, предназначенном для правления первом секторе, радиация не превышала норму, тогда как во внешнем 12-м уровень зашкаливал. Если окажется, что все население 12-го сектора умерло, никто особо от этой новости не огорчится. Модель мироздания во всей своей неизменной красе. В центре роскошь, а на задворках тьма, холод и жестокость. Во внешнем секторе люди умирали ежедневно. Кого-то убивали, другой загибался от болезней, третий подыхал от пищевого или алкогольного отравления, кто-то просто кончал жизнь самоубийством. В 12-м секторе не умирали лишь по одной причине – от старости. Эта участь здесь никому не грозила. Местные жители отправлялись на переработку в расцвете лет, хотя и становились к 30 годам лысыми, беззубыми и почти слепыми из-за вечного сумрака, царящего здесь. Нортис потратил месяцы на тщательный сбор информации из всех доступных источников. Ему предстояло выжить в этом аду и осуществить свою цель. Цель, к которой он стремится вот уже без малого 10 лет. Цель, которую он приобрел взамен утраченных конечностей, когда лазерная решетка измельчителя безжалостно прошлась по 7-летнему ребенку, превратив его в уродливого калеку.